22 глава. «Что?» Я открыла рот, вспомнив то, что Рози рассказывала мне. Он приметил меня на спектакле и приходил каждый вечер с цветами и обещаниями. Он был очарователен, а я молода. Думала, что это любовь. Искала спасения от нищеты и считала, что он тот самый. Оказалось, все наоборот. «Мне так жаль!» «Не беспокойся, милая. Его давно нет, и я не могу не радоваться. Он мертв?» «Надеюсь, что так. Он исчез, когда его деловая поездка провалилась. Мой муж занимался сомнительными делами, пытался найти легкий способ заработать, что часто приводило к обратному результату. У него было много врагов. Меня он оставил с кучей долгов. Из-за него она стала шлюхой, чтобы расплатиться с долгами, а он стал бандитом самой страшной банды в диких землях». «Нина!» — дрогнувшим голосом произнес он, продолжая тянуться к ней рукой. Рози отогнала прочь шок и ужас и превратилась в ту сильную женщину, которую я знала. «Нина мертва, и я не хочу слышать это имя из твоих уст. Никогда!» На ее лице застыла холодная, клокочущая ярость. «Я не понимаю. Что ты здесь делаешь? Это же бордель!» «Да, и благодаря тебе я оказалась здесь», — прорычала она. «Но это стало лучшим событием, что случилось в моей жизни. Та, прежняя, была рабством. Мне приходилось готовить, быть примерной скромной женой, выбирать выражения, носить правильную одежду. Ты использовал меня вместо боксерской груши, когда был пьян. К тому же мне приходилось раздвигать ноги ради паршивого секса». Она яростно чеканила каждое слово, медленно подходя к кровати. «А сейчас мне платят за то, что я бесконечно трахалась всю ночь напролет, получая восхитительные оргазмы, которые имитировала с тобой. Наконец-то я могу жить, как хочу, и свободна от тебя». Она развернулась и покинула комнату. «Подожди, Нина!» Он попытался сесть, но, кашляя, обмяк на кровати. Из-за ранения он был слаб. Уорик посмотрел на меня вопросительно. «Что ж, черт!» «Моя цель не изменилась. Мне необходим дневник отца. Но я была зла на Винсента за то, что он сделал с Рози. Я желала разорвать его на части за боль и страдания, которые он ей причинил, за то, что сделал с ее жизнью». Ярость взяла верх. Я бросилась на него, уже замахиваясь, готовая переломать каждую косточку в его теле. «Эй!» Уорик моментально поймал меня, перехватив за талию, оттаскивая назад. «Полегче! Отпусти!» Я дернулась и умудрилась врезать Винсенту по лицу, прежде чем Уорик оттащил меня в угол. «Успокойся!» Он опустил меня на пол и преградил путь. Руками он обхватил мое лицо, увлекая в наш маленький мир, возможный благодаря связи. «От мертвеца ты ничего не добьешься». «Я могу попробовать». Он ухмыльнулся, наслаждаясь моей яростью. «Прекрати заводиться, Ковач». Я раздраженно закатила глаза, но расслабилась. «Я ничего тебе не скажу», — прохрипел сзади нас Винсент. Его лицо было мокрым от пота. «Я буду разговаривать только с женой». «И не надейся, фастзопа!» — выплюнула я. Уорик сжал мои руки, удерживая меня на месте. «Я не позволю тебе приблизиться к ней». «В таком случае вы ничего не узнаете». Он согнулся, и из его рта хлынула кровь. «И ты никогда их не найдешь, клянусь в этом!» Он мученически вдохнул. Я хочу видеть свою жену. У нас нет выбора, сказал Уорик через связь, чтобы вор не слышал нас. Он ее бил. Нет, ни за что. Я покачала головой. Есть другие варианты? Этих парней знают не просто так. Никто не смог обнаружить их убежище. Насколько сильно ты хочешь вернуть дневник? Черт! Я закрыла глаза, прекрасно зная ответ на этот вопрос. Мне стало противно от того, что я собиралась просить Рози провести переговоры с ее обидчиком. Закипая от злости, я выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Я нашла Рози в главном жилом помещении. Она смотрела в окно. Ранний утренний свет освещал здание. Тусклые солнечные лучи попадали внутрь, прогоняя холодные тени. Клиенты уже давно ушли, а работники крепко спали. Я тихо подошла к ней. Деревянный пол заскрипел. Рози поджала губы, но не повернулась ко мне. «Рози», — сказала я. Мой голос прозвучал робко и грубо в пустой комнате. Она не ответила, и я повторила. «Рози!» Она фыркнула, опустив голову. «Ты знала, что Рози — это имя персонажа, которого я играла. Мое величайшее выступление!» Она шмыгнула носом, проведя рукой по щеке. «Тогда я и встретила Винсента. Я была примой театра, милой, наивной девушкой. Она вытерла другую щеку. Все говорили мне, что я стану знаменитой актрисой в Лондоне или на Бродвее в Америке», — сдавленно закончила она. Я не умела утешать, поэтому молча слушала. «А теперь посмотри на меня». Она указала на себя. На ней было кружевное белье и шелковый халат. «Роль, которую я играю — английская Роза, шлюха». «Это не так». Я покачала головой. «Нет, именно так!» Рози посмотрела на меня. Слезы текли по ее лицу. «Думаю, так было всегда». Она снова отвернулась к окну. «Ты не можешь уверить меня, что это неправда. Даже ты в это веришь». В ее словах прозвучали негодование и гнев. «Я так не думаю». Я скрестила руки на груди, прислонившись к оконному стеклу. «То, что я сказала вчера, я была не права. Поступила очень нехорошо. Меня ввели в заблуждение и поэтому напала на тебя. В реальности я так не считаю и глубоко сожалею». «Заблуждение?» Она пристально посмотрела на меня. Я прикусила губу. «Я, решила, что... Вы с Уориком переспали. Я съежилась, что у вас был секс». Ее глаза расширились. Она открыла рот и громко рассмеялась. Наклонившись, она прикрыла рот рукой. «Эй, это не смешно!» Они вполне могли переспать. Рози была сногсшибательной и притягательной. Посмотрев на нее, становилось ясно, почему ее обожали на сцене и желали в постели. «Нет, это забавно!» Она обмахнула себя руками и снова засмеялась. «О, дорогая, почему ты так подумала?» «Потому что он сделал все, чтобы я в это поверила. Меня все еще злило, что Уорик поступил так намеренно. За это он заплатит. Во-первых, я бы никогда так с тобой не поступила, каким бы чертовски горячим он ни был. Во-вторых, если бы ты только видела, как он на тебя смотрит, какой обходительный с тобой. Его отношение к тебе очевидно. Все мы это заметили, черт возьми, мы это чувствовали. Мне кажется, даже в Америке могли вас вчера ощущать». Она жестом указала на выход. «Кстати, спасибо. Мой клиент подарил мне бриллиантовые серьги и заплатил втрое. И у меня был самый потрясающий оргазм в моей жизни. Я переступила с ноги на ногу, чувствуя себя неловко от того, что мы так влияем на всех. Что они испытывают примерно то же, что и мы. «Не смущайся». Она застенчиво приподняла бровь. «Не хочу знать, как вам это удалось, но, милая, если секс с этим мужчиной хотя бы половина того, что мы все прочувствовали, то ты, наверное, оказалась на небесах. Я бы не пережила, это точно. Я впечатлена, что ты можешь передвигаться». Я фыркнула, убирая волосы, все еще покрытая семенем Уорика как внутри, так и снаружи. «Еще раз. Мне очень жаль. То, что я сказала вчера, было жестоким. Я так не думаю. Возможно, когда я попала сюда впервые, мой ограниченный ум и считал это неправильным, но ты изменила мое мнение. Ты открыла мне глаза, стала мне дорогим другом. И для меня это значит все». Ее ресницы затрепетали от волнения. «И ты мне тоже дорога». Рози обняла меня, пытаясь сдержать слезы, но безуспешно. Она отстранилась, вытирая слезы. «Не могу поверить, что он здесь. Я так надеялась, что он мертв». «Он член гончих». «Гончих?» — пробормотала она. По ее реакции я могла сказать, что она знала, кто они такие. В диких землях было мало тех, кто не владел этим знанием. Эта банда приобрела дурную славу даже в Леопольде. «Винсент состоит в этой безжалостной банде? Ты издеваешься?» «К несчастью, нет». Я дернула челюстью, ощущая синяк. «Вчера они напали на нас. Винсента ранили, остальные сбежали. Они украли кое-что важное, и мне необходимо это вернуть». Рози устало закрыла глаза, понимая, что за моими словами кроется нечто большее. «Я бы не стала тебя просить об этом никогда, но это чрезвычайно важно». Я сложила руки в умоляющем жесте. Он сказал, что будет разговаривать только с тобой. «Нет». Она покачала головой, отступая назад. «Нет, я и близко к нему не подойду. Рози!» «Нет!» — воскликнула она. «Даже присутствие его в этом доме причиняет мне боль. Я не хочу иметь с ним ничего общего». Я опустила голову, кивнув в знак согласия. Я не могла заставить ее. Она провела много лет, страдая из-за него, и я не могла снова втянуть ее во все это. «Понимаю». Рози скрестила руки на груди. «Он доставил мне слишком много боли. Меня много лет преследовали кошмары. Снилось, как он находит меня. Я не могу позволить ему влиять на меня снова». «Я не стану заставлять тебя. Мне жаль, что я заикнулась об этом». Сжав ее руку, я повернулась, собираясь вернуться в комнату. «Если ты считаешь, что он больше не властен над тобой...» Я жестом подозвала ее ко мне. «Ты, вероятно, ошибаешься, ведь сама даешь ему большую власть». Я направилась в комнату, успев пройти больше половины расстояния до двери. «Подожди!» Она выдохнула. «Ты права. Я сделаю все, что необходимо. Ради тебя». «Если ты хочешь этого, Рози, то сделай это ради себя. Покажи, что он больше не властен над тобой». «Нина!» — прошептал он и криво улыбнулся. Уорик стоял у стены, охраняя нас, но не вмешивался. Рози напряглась, вздохнув, она выпрямилась. «Я же сказала, Нина мертва». «Не говори так, Моншер». Вот теперь я поняла. У него был французский акцент. «Я так скучал. Не могу поверить, что боги вернули мне тебя». «Нет, дьявол привел тебя сюда». «Нина, любовь моя!» «Ты хотел, чтобы я пришла, я здесь. А теперь рассказывай, где находится твоя банда?» Она скрестила руки на груди. «Сначала объясни, почему ты здесь?» Вор ощетинился. «Как ты могла стать шлюхой, раздвигающей перед всеми ноги?» «Заткнись!» — выплюнула она. Его глаза округлились. Он не привык к ее сопротивлению. «Не смей называть меня так. Попробуешь еще раз, и я уйду, не оглянувшись, и пусть делают с тобой все, что хотят». Она нависла над ним. В ее голосе сквозил холод. «Ты оставил меня в нищете, повесив на меня свои долги и промахи, как трус, которым и являешься. Меня избивали, пытали и насиловали те, кому ты задолжал. Мадам спасла меня. Здесь я в безопасности, сыта и защищена от таких придурков, как ты. У меня есть друзья и свобода. Я выбираю, с кем спать. У меня есть деньги, и я делаю то, что хочу. Наконец-то я расплатилась с твоими долгами. Но остаюсь здесь, потому что это мой дом, моя семья. И это именно так, в отличие от того, что было у нас с тобой». Рози усмехнулась. Годы гнева вырвались наружу. «Так что не смей судить меня. Ты не имеешь права говорить мне ни одного грёбанного слова. Зато можешь рассказать мне, где прячется твоя банда. Понимаешь?» Он моргнул, слишком ошеломленный, чтобы пошевелиться. Печально известный, внушающий страх бандит оказался всего лишь хулиганом, которого щелкнули по носу. И, казалось, он наконец понял, что жены, которую он знал, Нины, больше нет. Перед ним стояла английская роза, огненная бомба, пережившая хаос. Но сейчас она процветала. Отрастила шипы, став сильной женщиной. «Мне не следовало удивляться, что ты присоединился к шайке, которая убивает горожан из-за безделушек. Мы просто пытаемся выжить», — оправдывался он. «Как и те, на кого вы нападаете», — парировала она. «Ты такой же тиран!» «Нет, больше нет, я изменился!» Он снова попытался прикоснуться к ней, но убрал руку, когда Рози отшатнулась от него. «Знаю, в это трудно поверить, особенно после того, что я натворил. Я так много лет хотел встретить тебя и все исправить. Думал, что у меня не будет никогда такого шанса». «У тебя его и нет. Ты не сможешь ничего исправить», — Рози усмехнулась. «Но ты можешь облегчить свою совесть. Хотя ненависти я к тебе не испытываю, иначе это бы означало, что я к тебе все еще что-то чувствую. У тебя нет больше надо мной власти. Ты для меня ничто». Я увидела боль и гнев в его глазах. И именно в тот момент я все поняла. Она была его слабостью. Он преуспевал, контролируя ее. Мог убивать, грабить и терроризировать других, а потом прийти домой и сказать, что делал это ради нее, что бил ее, потому что она вынудила его. Ему нужен был его наркотик. А Рози он нет. И это его злило. Ее щеки покраснели, выражение лица оставалось нейтральным. «Ты гребаная, неблагодарная сука!» — выпалил он. «Я дал тебе все. Дом, хорошую одежду, деньги. Дарил цветы каждый день. Да вот только не любил». Рози заправила свои рыжие пряди за ухо. Она выглядела властно, словно только поняла, что ее кошмар не более чем иллюзия. «Где твое убежище, Винсент?» «Я ни хрена тебе не скажу, чертова курва!» Уорик двинулся, но я была быстрее. Нож, который был в моем ботинке, оказался приставлен к горлу Винсента. «Еще раз оскорбишь ее, и я отрежу твой член, а потом ты сожрешь его!» Я надавила на его рану. Вор закричал. «Говори!» — приказала я. Пытаясь отдышаться сквозь агонию, он стиснул челюсти. По его лицу струился пот. Я прижала лезвие к его шее сильнее и впилась пальцами в его огнестрельное ранение. Хлынула кровь. Он заорал. «Хорошо!» — проревел он. «Прекрати!» Я отступила, убрав нож. «Опять заводишь меня, Ковач!» — хриплым и глубоким голосом сообщил призрачный Уорик, стоявший за моей спиной. Я резко втянула в себя воздух, чувствуя, как его твердый член упирается в меня. На минуту я задумалась о сексе через связь и ощутила дикое возбуждение. «Нет, Брэкс, плохая идея!» Винсенту потребовалось некоторое время, чтобы выровнять дыхание. «Я истекаю кровью. Позовем доктора сразу, как ты нам расскажешь то, что стоит твоей жизни». Уорик скрестил руки на груди и откинулся на стену. «Я не сдам их», — прохрипел он. «Не скажу, где находится убежище, но...» Быстро добавил он, увидев, как я поднимаю нож. «Я скажу, где вы можете передать им сообщение и обменять меня на сумку». «Думаешь, твоим приятелям есть до тебя дело?» — хмыкнул Уорик. «Они бросили тебя умирать». «Таков наш закон. Мы осознаем риски. Нас больше, чем вы думаете. Разделились на небольшие группы так, чтобы походить на уличные банды, на которые не стоит обращать внимания. В реальности мы — огромная организация. Наши последователи есть даже в Праге». «В Праге?» Я моргнула и вдруг вспомнила, что Микель рассказывал мне о банде, терроризирующей улицы. И тогда я подумала, что описание очень похоже на гончих. «Ты про дворняк?» Винсент молчал. Но то, как дернулась его челюсть и изменилось дыхание, сказали мне, что я попала в точку. Банды связаны? В какие еще города и страны они проникли? Прочистив горло, он добавил. «Их будет волновать то, что я жив. Все еще не понимаю, с какой стати им заботиться о простом воре». Уорик пожал плечами. «Потому что я не так прост. Я руковожу всей операцией». Уорик вызвал доктора Ласки, когда мы покинули комнату. На руках у нас была зашифрованная записка от командира гончих. Рози моментально ушла наверх. Ей нужно было побыть одной. «Останься тут. Я оставлю записку в указанном месте и вернусь». Уорик сунул ее в задний карман. «А если это ловушка?» Я встала перед ним. Беспокойство отразилось на моем лице. «Если там координаты нашего местонахождения? Если он написал им, чтобы они напали?» Винсент сообщил, что его банда примет только зашифрованный текст. В шифр он нас, конечно же, не посвятил. Проблема была в том, что мы не знали, что он на самом деле написал. «Ты права, но...» Уорик опустил подбородок, посмотрев на меня тяжелым взглядом. У меня возникло страстное желание прикоснуться к нему и никогда не убирать руку. Целовать его. Раньше я не была такой одержимой. Мне необходимо было владеть им так же сильно, как и ему доминировать надо мной. но мне кажется, что он не хочет затевать войну со мной». Уорик наклонился, коснувшись моих губ. «Ведь он знает, что не победит. В конце концов, я знаменитый Уорик Фаркас. Тебе не хватает внимания в этой вселенной?» «Нет, внимания не хватает моему члену, который едва поместился в эти штаны». Он властно поцеловал меня, запутавшись пальцами в моих волосах. «Я скоро вернусь», — пробормотал он, отрываясь от меня быстрее, чем я желала. Его губы находились в дюйме от меня. Уорик лбом прижался ко мне, замерев, не двигаясь. «Я буду здесь. Думаю, в ванне. Надеюсь на это». «Тегаси!» — раздался мужской голос, и мы повернулись к дверному проему, на автомате вытащив оружие и направив его на нашего гостя. «Вы придурки!» «Фаззапа!» — прошипел Уорик, опуская пистолет. «Я, черт возьми, чуть не пристрелил тебя!» У входа стоял Эш. На нем была та же одежда, что и вчера. Весь грязный, в царапинах на шее и лице, со спутанными волосами. Эш выглядел измученным. «Я перепугался до смерти, решив, что вы мертвы. Обыскивал улицы в поисках ваших тел. А вы здесь. Скалозас?» Он развел руки. Облегчение переросло в гнев. «А ты не подумал сначала проверить здесь?» Уорик приподнял бровь. Эш открыл рот и закрыл его, словно задал себе тот же вопрос, а затем сузил глаза. «Нет, я был слишком занят, когда нашел твой обстрелянный мотоцикл и лужу крови». «Эш!» Я подошла к Фейри и обняла его. «Прости, что напугали тебя». Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он вздохнул и обнял меня в ответ. «Когда вы не вернулись на базу, я забеспокоился», — пробормотал он. Сжал меня напоследок и отстранился. «Хотя мне следовало догадаться, что вы не только в порядке, но и трахаете друг другу мозги. Просто я ни с того ни с сего чертовски возбудился, когда почувствовал вашу энергию». «Да, и, вероятно, именно поэтому ты заехал к Каре», — фыркнул Уорик. Глаз Эша дернулся, и он отвернулся. «Черт возьми, я угадал!» — Уорик указал на отметины на шее Эша. До меня дошло, что это царапины от ногтей. «Ты же знаешь, как тяжело древесным фейри, когда мы возбуждены. Мне пришлось снять напряжение». Уорик рассмеялся, откинув голову, закрыл глаза и захлопал в ладоши. Этот звук проник в каждую клеточку моего существа. Огонь прошелся по телу, согревая каждый дюйм, и я тоже улыбнулась. У Уорика был самый сексуальный смех, который я когда-либо слышала. «Что?» — Эш посмотрел на нас. «Я ничего не мог сделать. Это ваша вина, ребята». Я покачала головой, смеясь от нелепых попыток Эша защититься. «Что ж, спасибо, что не забыл про нас в перерывах между своими сексуальными утехами». Я похлопала его по руке, Эш фыркнул. «Но ты мог спросить Скорпиона. Он знает, что с нами все в порядке». На лице Эша отразилось понимание. «Вероятно, он забыл о том, что мы со Скорпионом связаны». Он оказался занят, вжился в роль охранника. «Ханна? Она в порядке? А Кейден, Лукас?» Эш кивнул. «Со всеми все хорошо. Лукас и Кейден очнулись». Я захотела срочно вернуться на базу, чтобы поговорить с ними, но знала, что должна подождать. «На самом деле, я рад, что ты здесь». Уорик ухмыльнулся и похлопал друга по плечу. «Пойдешь со мной, купишь мне новый мотоцикл». «Это восьмой за месяц!» — раздраженно воскликнул Эш. Мужчины повернулись к двери. «Ну что мне сказать?» Уорик подмигнул мне. «У меня тяжелые поездки». «Уорик, могу я поговорить с...» В комнату вошла Китти и остановилась. Ее рот так и был все еще открыт, но произнести что-либо она так и не смогла. Она впилась взглядом во вновь прибывшего, а тот уставился на нее. По моей коже пробежали мурашки. В комнате повисло напряжение. Казалось, тот легкий юмор, который витал здесь, окончательно пропал. «Китти?» — быстро исправился Эш. Его голос был низким и сорванным. «Эш!» — безэмоционально ответила Китти, но ее рука слегка подрагивала. «Давно не виделись». «Верно?» Неловкая тишина отдавалась в моей голове. Я знала, что между ними была какая-то история. Может, безответные чувства или что-то иное, из-за чего дороги друзей разошлись. «Прекрасно выглядишь», — Эш указал на нее рукой. Высокая, на каблуках, в облегающем черном платье до колен, она напоминала мне фотомодель, а не хозяйку борделя. «Ты тоже». И опять тишина. «Черт, если мы так и будем ждать, пока вы соизволите закончить предложение, то останемся здесь навсегда». Уорик махнул на них, раздраженно нахмурившись. «Вы оба сожалеете. Извинитесь и идите дальше. Годами избегали друг друга из-за своих обид. Мы — семья, вы — мои братья. И не важно, что все изменилось не в лучшую сторону. Не забывайте, черт возьми, о том, через что мы прошли. Кем вы являетесь друг для друга? Мне надоело находиться в центре вашей глупой ссоры». Эш нахмурился и отвел взгляд. Китти сделала то же самое. «Так что... разберитесь со всем, прежде чем я решу, что ради своего спокойствия мне проще вас убить», — проворчал Уорик, шагнув к двери. «Но не сейчас, Эш. Ты идешь со мной». Уорик вышел. Его массивная фигура выглядела сердитой, когда он шел по дорожке. Эш на мгновение заколебался и, прежде чем последовать за Уориком, взглянул на Китти. Та лишь развернулась и покинула комнату, хлопнув дверью в конце коридора. А я осталась одна в комнате, чувствуя годы боли, гнева и обиды, которые они выстраивали между собой. За короткое время они стали для меня семьей, и я надеялась, что они смогут все уладить. В этом мире семья, доверие и любовь — редкость. И нужно держаться за это изо всех сил, бороться, чтобы сохранить. «Азалат нет эгифонтос долог, азалат элекфонтос ап». Так часто говорил мой отец. «Семья — это не главное, это все».